Миньоны весьма справедливо полагали, что герцог никогда не решится на какую-нибудь отчаянную меру. Но у принца не было недостатка в воображении. Мы даже должны прибавить, что оно было в сильном волнении, когда герцог прохаживался от своей кровати к знаменитому кабинету, в котором провел 2 или 3 ночи Ля-Моль, когда Маргарита скрыла его во время Варфоломеевской ночи. По временам герцог останавливался у окна и прикладывал бледное лицо к холодному стеклу. За рвами простирался шагов на 15 песчаный берег, а за ним протекало сено, гладкое, как зеркало. На другом берегу во мраке высился неподвижный гигантский массив, то была Нельская башня. Герцог Анжуйский следил за всеми изменениями заходившего солнца. С вниманием, какое обыкновенно обращает пленник на подобного рода зрелища, он следил за постепенным уменьшением света и распространением мрака, любовался чудной картиной старого Парижа, видел, как крыши были позолощены последними лучами солнца и как постепенно их осеребрили первые лучи луны. Потом им мало-помалу овладел невыразимый ужас при виде черных туч, собиравшихся над Лувром и предвещавших страшную грозу. Ко всем прочим слабостям герцога Анжуйского нужно причислить боязнь грозы. Он много бы дал, чтобы миньоны были с ним в одной комнате, хоть бы ему пришлось опять подвергаться их оскорблениям. Однако нельзя было позвать их. Франсуа бросился на постель, но не мог заснуть. Он хотел читать. Буквы кружились перед глазами его. Он хотел запить страх вином. Вино казалось ему горьким. Он коснулся пальцами струн лютни Орельи, но звуки ее так сильно подействовали на его нервы, что он готов был заплакать. Тогда он стал произносить страшное проклятие и ломать все, что попадалось ему под руку. Это был недостаток всего его рода, и все в Лувре привыкли к этим припадкам бешенства. Миньоны заглянули в дверь, чтобы узнать причину шума, и, увидев, что принц забавлялся, спокойно заперли дверь, что еще более разозлило принца. Он только что разломал стул, когда послышалось у окна какое-то дребезжание, и в то же время герцог Анжуйский почувствовал довольно резкую боль в ляжке. Первой мыслью его было, что он ранен каким-нибудь посланником короля. «А, изменник, изверг!» — вскричал принц. ты хочешь убить меня низким образом? Я погиб, и он упал на пол. Но упав, он коснулся рукой чего-то жесткого, неровного, не походившего на пулю. «О, камень!» — вскричал он. «Что это значит?» И в то же время он выпрямил ногу. Она не была ранена, хотя он и чувствовал в ней довольно сильную боль. Герцог поднял камень и подошел к окну. Камень был брошен так сильно, что не разбил, а пробил стекло. Вокруг камня была обернута бумага. Тогда мысли герцога приняли другое направление. Не брошен ли этот камень другом? Холодный пот выступил на лбу его. В надежде, так же, как и в страхе, есть свои страдания. Герцог подошел к камину. Действительно, вокруг камня была бумажка, прикрепленная шелковой ниткой, завязанной в несколько узлов. Бумага смягчила удар, нанесенный Франсуа камнем в ногу. Разорвать нитку, развернуть бумагу и прочитать ее было для герцога делом одной минуты. Он совершенно ожил. Вот что он прочитал. «Не надоело ли вам сидеть взаперти? Не хотите ли подышать чистым воздухом и насладиться свободой? Войдите в кабинет, в котором королева Наварская скрыла бедного друга вашего, господина Ля-Моля. Откройте шкаф, снимите нижнюю полку и увидите двойное дно. В этом двойном дне найдете шелковую лестницу. Привяжите ее к балкону и спустите вниз. Там ее натянут сильные руки. Внизу ждет лошадь. Вы не успеете опомниться, как будете уже в безопасности, друг».